Погоня за бутылкой казалась им самой уморительной и забавной шуткой, какая только могла зародиться в насквозь пропитанном алкоголем мозгу. Оба Падди даже и не заметили, что неизвестный, которому они были обязаны угощением, уходит в противоположную английскому лагерю сторону. Не заметили они и того, что он не спотыкался уже и не пошатывался, что по мере того, как он удалялся, походка его становилась все более уверенной и быстрой. Горизонт меж тем светлел, окружающие предметы вырисовывались все отчетливее. Почувствовав себя вне опасности, Сорвиголова облегченно вздохнул и собрался было пуститься бегом, как вдруг за его спиной послышался топот скачущего галопом коня. «Кто идет?» — окликнул его резкий голос. Едва сдерживая, готовая сорваться с языка проклятие, Жан снова притворился пьяным и, пошатываясь из стороны в сторону, достал последнюю бутылку. На полном скаку возле него остановился всадник. Конный патруль. Улан. «Что ты тут делаешь, парень?» — угрожающе спросил он. «Выпиваю и гуляю, гуляю и выпиваю. Если и тебе охота выпить, дам. На вот, пей, я не жадный». Увидав невооруженного пьянчушку, Улан улыбнулся, отставил пику, потянулся за бутылкой и припал к ней губами. Пока он тянул виски, Сорвиголова ухватил левой рукой под усцы его коня, а правый полез в карман своего доломана. Улан не то что ирландцы. Его ублаженный алкоголем желудок не знает чувства благодарности. Изрядно глотнув, не выпуская из рук бутылки, он продолжал допрос. «Что-то слишком далеко от лагеря ты прогуливаешься». «Как ты сказал, как?» Притворяясь ошарашенным его словами, ответил Сорвиголова. «Он далеко, этот, как его, а да, лагерь. Смешно, правда, лагерь и вдруг далеко. Да мне в сущности наплевать. Я парень не из робких, а для смельчаков расстояния не существует. Брось свои штучки и следуй за мной», — строго сказал Улан, в душу которого закралось подозрение. «А вот и не пойду. Я в отпуску. Где мне нравится, там и гуляю. Мне приказано убивать на месте всякого, кто попытается выйти за пределы лагеря или войти в него. Повинуйся, не то заколю». С этими словами Улан отшвырнул бутылку и нагнулся, чтобы отстегнуть от ботфорта пику. Но Сорвиголова мгновенно вытащил спрятанное в кармане оружие и, не выпуская из левой руки поводья в коня, выстрелил в Улана. Пуля, пробив кавалеристу глаз, застряла у него в мозгу. Улан качнулся вперед, потом откинулся назад, соскользнул с коня и, убитый наповал, тяжелой массой рухнул на землю. Испуганная лошадь норовила встать на дыбы. Сорвиголова, сильно дернув поводья, удержал ее на месте. На звук выстрела со всех сторон мчались конные патрули. Жан одним прыжком вскочил на коня и погнал его в карьер. Когда расстояние между ним и англичанами достигло 500 метров, те, убедившись в бесполезности дальнейшей погони, прекратили преследование. Сорвиголова был снова спасен.